Но ты все равно подражаешь деревянному Арнольду, хотя ты сам прекрасно знаешь, что ты ноль. Дурея собственной охрененности, положив на общечеловеческие ценности, ты повторяешь, что весь мир бардак, потому что все твои друзья говорят именно так. Потому что тебе никто не верит, ты не веришь никого, потому что каждый человек сам кузнец счастья своего. Каждый человек сам кузнец счастья своего. Падают листья и снова растут, и ты существуешь далеко не напрасно, если ты слышал, как птицы поют. А я снова беру пару пива и греюсь под солнцем, и все зашибись. И в этот миг все так легко и красиво, и именно он называется жизнь.